Катя работала в театре с Андрюшей. Это тяжело — жить в одном театре. Театр ведь тоже семья, и очень конфликтная, большая семья. Если бы Андрей с своей стороны более демократично относился к жизни, было бы проще. Мы с Машей частенько приходили к нему в театр, и все-таки некоторая натяжка в отношениях с Катей чувствовалась. Андрюша в этом смысле очень достойный был человек. Он никогда в жизни не рассказывал глупости. Кто чего сказал, как посмотрел. Все это несерьезно, так мелкое неудобство. Катина тень над нашей жизнью не витала. Лариса Ивановна Голубкина не очень любит рассказывать о жизни с Андреем Мироновым. Это актерская защита. Она так защищает свое пространство. В 20 лет к ней пришла известность. Голубкина переиграла весь репертуар театра советской армии. Пела, снималась. Но после трагедии с Андреем вдруг стала только женой. Вдовой, и все вопросы о нем. И как-то так повелось, что именно Андрей должен быть главным смыслом ее жизни, а больше вроде ничего. С подобной ролью она никак не могла согласиться. Ибо тома надиктовывать по дням, по неделям, никто не знал Андрея лучше, чем Лариса. Никто не был ближе, даже мама, сама Мария Владимировна. А Лариса принялась упорно отстаивать свою независимость. Но это только одна причина, есть и другая. Андрюша очень не любил, когда к нему лезли в душу. Я в этом смысле очень странный человек, тоже закомплексованный. Говорить о личной жизни ей не позволяет воспитание. Отец Иван Павлович слишком не любил артистов, вот за это самое все на показ. Лариса усвоила его мораль раз навсегда. Интимная жизнь семьи заповедна. Вот в этой деликатности Голубкиной, как ни парадоксально, таилась ее ошибка, ее незащищенность. Долго таилась, пока жива была Мария Владимировна. В течение 10 лет после ухода Миронова ей было спокойно. При Марии Владимировне ничего нельзя было говорить вообще, потому что она была и редактором, и цензором. Она не позволила бы просто так болтать, кому что придет в голову и с точки зрения своей выгоды. А потом появилась Татьяна Егорова, неудачливая актриса, способный драматург, и задвинула деликатную Голубкину. Жили Андрюша и Лариса счастливо, она взяла да и наворотила им в семью всякие разные отчуждения. Ну, что пришлось самой Голубкиной защищать свое прошлое от чужих фантазий. Надо было это делать. Миронова энд Голубкина из интервью 1998 года. Маша, о которой традиционно пишут как о приемной дочери Андрея Миронова, и которую Маша, дочь Градовой, сестрой не считает, смотрит совершенно мироновскими синими глазами и с характерным знакомым прищуром. Глаза широко расставлены, голубкинские. Родная Маша просто копия Андрея Миронова. Как есть, только подбородок градовский, острый, нежный. Но и приемная дочь похожа. Особенно на Андрея, 24-летнего, в роли Холдена Колфида, героя повести «Над пропастью воржи». И говорит это Маша так же стремительно, импульсивно и четко, как Миронов. Я не могу сдержаться и не сказать об этом странном сходстве. Оно поразительное. Понимаете, какая ерунда, смеется Маша. Есть люди, которым лучше знать, потому что они участвовали в процессе зачатия, держали свечку, делали какой-то генетический анализ, да? Вот, видимо, беспокоит их все это. Чего-то им не хватает. Я не знаю, если им хочется так говорить, то дай бог им здоровья. Я ни в драку не полезу, ни доказывать никому не буду. Я считаю, что я и так совершенно самодостаточный человек. У меня есть мои родители, моя память о папе, и пользоваться этим. Вставать и говорить, что я дочка народных артистов, но это глупо и смешно. Потому что либо ты сама актриса, делаешь свое дело и доказываешь свои способности собственным трудом, либо ничего не поможет. По поводу родословной. Я много знаю детей актерских, которые страшно гордились своими родителями. И как-то публично они это делали. Гордись, но при чем тут, собственно, ты и их какие-то достижения в области искусства? Сделай что-то сам. Если не можешь, будь кем угодно, это же не важно. Но это примитивно. В общем, как-то поверхностно и бессмысленно. Поэтому плохо и жалко, что так получилось. У папы не было времени и сил что-то менять. Просто говорить об этом глупо, бестактно. Семья есть семья, мама, папа. Кроме того, у меня сложилась в детстве такая неожиданная ситуация. Я жутко стеснялась, что я дочка артистов. Все говорили «Миронова энд Голубкина», а во дворе меня почему-то называли «Холодного энд Горячего Копчения». У детей такая шутка была дурацкая. Я страшно комплексовала по этому поводу. Все люди как люди, одна я такая, потом противно. Ну, ты, наверное, артисткой будешь. Тяжело быть ребенком артиста в этом смысле. Логично предположить, что темпераментный Андрей Александрович Миронов, стремящийся к совершенству буквально во всем, не мог пройти спокойно мимо столь живого ребенка. Мария Голубкина — человек бесспорно талантливый, самостоятельных суждений, так что можно представить ее неординарность, своеобразность в детстве — раздражение отца и методы воспитания, и затраченные, слава богу, в редкие свободные минуты, нервы на попытку видеть в доме идеальную маленькую девочку. Так или иначе, Маша Голубкина очень искренна в своих воспоминаниях и невольно вносит некоторый диссонанс в романтический образ кумира, любимца детей, мечтавших в 70-е годы о таком друге, как Андрей Миронов, великолепном маркизе из состояния республики. Может быть, ее рассказ смутит читателя, но в правдивости ей не откажешь. Папа был слишком строгим, правильным и бескомпромиссным. С другой стороны, Маша верит древней восточной мудрости о воспитании. До 5 лет с ребенком, как с царем, до 15 как с рабом, а потом как с равным. В их отношениях с папой, считает она, только-только наступало время, когда он начинал говорить с ней как с равным человеком. Думал, он был настоящим иногда деспотом. И Маша испытала на себе страсть отца к совершенству и абсолютному порядку в полной мере. Впрочем, сегодня она вспоминает о своих детских переживаниях с юмором. Да, я могу сказать, что я папу просто боялась, но это не тот страх. На бумаге, знаете, все немного странно выглядит, слишком резко. Хочу сказать одно, получается другое. Трудно быть объективной. Я очень люблю папу. Пусть с него не было и нет на земле людей, которые оказали бы на меня такое влияние, как он. Все, что папа делал, было правильно. Так что, скорее всего, я испытывала трепетный страх перед божеством. Я знала, что он идеальный человек, а это страшно для ребенка. Потому что ребенок может проявить случайную бестактность. Он еще не так ловок, не так понятлив, не так аккуратен и так далее. Может тянуться к идеалу. Хотеть ему подражать, но ощущение, что ты все равно никогда такой не будешь, это не восхищение даже, а такой вот ужас неандертальца перед Богом. А, кошмар, прилетел на летающей тарелке. Ну, вот так. И я трепетала, честно говоря. Но сегодня понимаю, папа был очень лоялен, и, конечно, он наступал на горло собственной песни.